И Соня вспомнила в очередной раз тот разговор в келье для паломников. С тех пор она часто вспоминала его. Вроде бы тогда отец Варлаам ничего ошеломляющего не сказал. К Богу после этого она так и не обратилась, но странно, у нее снова появилась вера в людей, в то, что они не твари дрожащие, как уверял один ее старый знакомый. Наоборот, сейчас она считала, что каждый из них имеет на что-то право. Как бы она хотела так возлюбить ближнего, как сделал это отец Варлаам. Той же ночью монахи Нововалаамского монастыря помогли ей переправиться через шведскую границу, и она попала совершенно в другой мир, чужой, враждебный, опасный. Здесь у нее не было документов, денег, не было даже сил прятаться, убегать и бороться за существование. А по закону природы, если особь перестает бороться, она неизбежно должна умереть. Но Соня не умерла. Она вспомнила то время, когда также брела по шведским мощеным улочкам, озираясь на каждом шагу, напряженно вслушиваясь в незнакомую иностранную речь. Тогда у нее был только один вариант. Отец Варлаам написал письмо настоятелю одного шведского православного монастыря. Оказывается, там такие еще имеются. Чтобы ее приютили на некоторое время. Но до него еще нужно было добраться. «Простите, вы не подскажете, как доехать до...» Обратилась она на ломаном английском к прохожему и показала на бумажке трудно выговариваемое название местности, в которой находился монастырь. «А что там находится?» «Монастырь». «Монастырь? Очень интересно. Он ведь, если я не ошибаюсь, мужской». «Вы не ошибаетесь». «Очевидно, этот прохожий особенной тактичностью не отличается», — подумала тогда Соня, но почему-то, не отдавая отчета, она с удивительной для себя легкостью рассказала, что в этом монастыре она хотела бы пожить какое-то время, пока не оформлены ее документы. Сказала и тут же испугалась собственной беспечности. Мало ли кем может быть этот прохожий, вдруг он донесет, куда следует». Она попыталась было сказать спасибо и исчезнуть, пока не поздно, но прохожий успел крикнуть «Подождите! Разрешите мне вам помочь!» А ведь мир не без добрых людей. Сначала монахи, потом этот прохожий. Он пригласил ее продолжить разговор в кафе за чашкой чая. Так она познакомилась с Андреасом. Он и в самом деле оказался очень хорошим, добрым человеком, почти альтруистом. Когда он узнал, что она из Советского Союза, что бежала всю ночь по льду Финского залива, он в восхищении зааплодировал. Андреас предложил помощь в оформлении документов, у него были какие-то полезные связи. А пока ситуация еще не разрешилась, она может пожить у него дома, он ей искренне хочет помочь. Она ему к тому же очень понравилась. Он живет один в большой квартире, занимается торговлей произведениями искусства. Соня лихорадочно соображала, что делать. Все это было, конечно, подозрительно, но чего в жизни не бывает? Может, судьба опять отводит удар и посылает спасение? В общем, предложение было принято. Андреас вел себя безупречно. Не пытался ни приставать, ни подглядывать. Ей была выделена отдельная комната, куда он даже не заходил. В меру своих возможностей он помогал разрешить ситуацию. Когда документы были уже в порядке, и Соня научилась кое-как изъясняться по-шведски, он нашел ей работу в одном из выставочных залов. Вроде пришла пора прощаться. Но когда она сказала Андреасу о том, что ей нужно попытаться найти себе комнату, что ей неудобно злоупотреблять его гостеприимством и так далее, он совсем как ребенок при потере любимой игрушки расстроился и предложил остаться здесь навсегда. Это была не любовь, скорее привязанность, но искренняя и ставшая взаимной.